Глава 27. Торпа не удивил стук в дверь. Он уже больше получаса ждал Грэма Стила. «Почему так долго?» — резко спросил директор. Полчаса назад он попросил Нэнси позвонить психологу и с тех пор ждал этого олуха. «С моей тетушкой все в порядке. Спасибо за внимание», — ответил Грэм напряженным голосом. «И если вас это интересует, я опоздал, потому что пытался разобраться с просьбами от студентов». «С просьбами?» «С того момента, как умерла Сэдди, мне поступили 43 просьбы о встрече. Очевидно, что дети встревожены». «Конечно, конечно», — согласился Брэндон, стараясь не показывать того, что мог бы и сам об этом догадаться. «Все они встревожены, и во многом потому, что каждый телефонный звонок на его номер за последнее время исходил от родителей, которые угрожали забрать своего ребенка из школы, особенно после этой кошмарной пресс-конференции». «Насколько проблемной была Сэдди?» — спросил он. «А вы что, плохо ее знали?» — спросил вопросом на вопрос Стил. «Ну, конечно!» — рявкнул Торп, скорее почувствовав, чем услышав обвинение в голосе коллеги. В школе было слишком много учеников, чтобы он знал их всех лично, но больше всего ему не нравилось то, что всего несколькими словами психолог превратил это чуть ли не в катастрофическую ошибку с его стороны. «Прошу тебя просто ответить на вопрос. Сэдди нуждалась в специализированной помощи?» — спросил директор. Прошло изрядно времени, прежде чем Грэм ответил. «Мне кажется, что в последнее время Сэдди медленно удалялась от всех нас. Но я думаю также, что недостаток общения и проблема в учебе с ее стороны стали уменьшаться по мере того, как звезда ее сестры Сафрон стала...» «А ты можешь просто ответить на вопрос?» — прервал его Торп. «Сейчас его совершенно не интересовали теории психолога, касающиеся истории душевного состояния девочки». Больше всего его в данный момент волновало, обязаны ли они были соблюдать осторожность. «Конечно, если вы его зададите», — лицо Грэма потемнело. «Неужели ему надо обязательно все объяснять на пальцах?» «Мы должны были об этом знать», — спросил директор сквозь зубы. И опять психолог стал тщательно обдумывать свой ответ. А Торп понял, что это одна из причин, по которой разговоры с этим человеком выносят ему мозг. Каждое слово он тщательно обдумывал и обсасывал, прежде чем произнести его вслух. «Никаких указаний на мысли о самоубийстве не было. Иначе я уже переговорил бы с вами», — сказал наконец Стил. «Я не это хочу от тебя услышать», — заметил его начальник. Подобное заявление могло только добавить хвороста в костер подозрений детективов. «Брэндон, да она едва говорила со мной», — взорвался психолог, назвав его по имени, что случалось крайне редко. «За три наши встречи она едва сказала «здравствуйте» и «до свидания». Несмотря на все мои попытки разговорить ее, она просто сидела передо мной и грызла ногти. Так как же, черт тебя побери, я должен был определить у нее мысли о самоубийстве?» Воздух в комнате потрескивал от напряжения. Торп понимал, что для Грэма признаться в том, что Сэдди была склонна к суициду, значило поставить под сомнение собственный профессионализм. Но детективы никогда не уберутся из школы, если только у них появится хоть малейшее сомнение в том, что девочка сама лишила себя жизни. «Ты сегодня встречаешься с полицией?» — спросил директор. «Наверное, пока у меня не было возможности с ними пообщаться. А что?» Торп встретился с собеседником глазами и не отводил взгляда. «Я хочу, чтобы мы с тобой договорились», — сказал он. Стил смотрел на него без всякого интереса. «Я хочу, чтобы ты предоставил детективам все, что им будет необходимо». «А почему ты считаешь, что я захочу что-то?» — психолог нахмурился. «Я еще раз повторяю, все, что им будет необходимо», — со значением произнес Торп. «Ты что, хочешь, чтобы я солгал полиции, чтобы ускорить расследование?» — уточнил Грэм. «Ради всего святого, прекрати тупить, ладно? Боже, ты всегда был...» — директор заставил себя замолчать. Он хотел, чтобы этот деревенщина был сейчас на его стороне, и если он сейчас скажет все, что думает о Грэме, что он о нем всегда думал, это ему отнюдь не поможет. «А что это ты остановился? Ты что думаешь, я не знаю, какими глазами ты смотрел на меня, когда я появился в этой школе?» — проницательно заметил психолог. Торп почувствовал, как у него загорели щеки. Да, будучи заместителем директора, он не смог убедить самого директора в том, чтобы тот отказал Стилу в вакансии. Занимая Торп свой нынешний пост в те дни, когда Грэм подал документы, он даже не стал бы с ним разговаривать. Психолог был в Хиткресте чужеродным телом, но сейчас он должен быть на стороне Брэндона. «Не говори глупостей», — сказал директор. «Ты учился, заслужил свою степень». «Я имею в виду в первый раз», — пояснил Грэм. Торп закашлялся. «А я не помню», — попытался он уклониться, хотя по многим причинам прекрасно помнил тот день, когда Стил впервые появился в школе. В 13 лет у него еще не было бороды, но его заросший вид и торчащие в разные стороны рыжие волосы отнюдь не красили новичка. «Нас ведь тогда пришло двое, насколько я помню», — добавил психолог. «Я действительно не помню девочку», — директор покачал головой. «Это было так давно». «Ее звали Лоррейн», — Грэм прищурился. «Мы оба получили стипендию за наши спортивные...» «В наши дни происходит то же самое», — Торп заерзал в кресле. «Стила выбрали за его способность летать дальше всех над ямой с песком. Еще не достигнув подросткового возраста, он уже показывал результаты, близкие к чемпионским, но травма правой ноги так и не залечилась, и он закончил спортивную карьеру в почтенном возрасте 15 лет». «В таком месте трудно быть просто стипендиатом», — Грэм не отводил глаз от Брэндона. «Ну, тебе это, кажется, удалось», — огрызнулся директор. Он все еще не мог смириться с тем, что Грэм стал пикой вместо него. А ведь прошло уже 25 лет. Отец Грэма работал на конвейере на заводе, выпускавшем рендж-роверы в Лонгбридже. Отец Торпа был известным писателем, а мать — судьей. Именно ему должны были предложить стать тузом пик, а не этому шуту. Но сейчас он, наконец, был главным. «Я просто прошу тебя, Грэм, помочь полиции вовремя прийти к естественному выводу, что смерть Сэдди была самоубийством. А если еще проще, то я хочу, чтобы ты убрал их из моей школы», — сказал Брэндон.